загрохотал по колесам. Такая же участь, очевидно, постигла большинство автомобилей. Всюду горели костры и доносились звуки ударов по металлу. Горшков поспешно вскочил в кабину и включил скорость. Мотор заревел и стал грохотать. Тогда он переключил рычаг. Машина рванулась и сдала назад. «То-то!» — ухмыльнулся он и вынул папиросу. «Ну что? Теперь все, скоро поедем». Он растер руки и зажег спичку. «Пойди узнай, что прихватит. В такие морозы ездить не приходилось. Но ничего, теперь будем умней», — как бы оправдываясь, говорил он с жадностью, дымя папиросой. Колонна двинулась дальше. Становилось все холодней и холодней. Нина сжалась в комочек, стараясь уснуть. Водитель скоблил стекло, открывал дверку, без конца останавливался и куда-то убегал. Нину то подбрасывала под потолок кабины, то болтала по сторонам. На дороге попадались наледи, выбоины. В конце концов Нина уснула. Разбудил ее холод. Замерзли ноги, и мороз уже пробрался под тулуп. Колонна опять стояла, Горшкова в кабине не было. В замерзшее стекло проглядывал серый рассвет. Она открыла дверку. Внизу белым озером лежал туман. Водители окружили большой костер. Первым отошел от костра Горшков. Он стремительно подбежал к машине, поднял капот и, уткнувшись в мотор головой, начал что-то крутить, согревая руки у губ. «Опять поломалась», — вздохнула Матвеева. «Подачка, доктор, подачка. Век живи, век учись. Нужно было поставить дополнительные фильтры. Приходится начинать с азбуки», — доносилась из-под капота. Он быстро захлопнул его и вскочил на сиденье, подул на замасленные руки и начал заводить мотор. «Припухнешь, тогда прикуривай», — нахмурился он, прислушиваясь к вспышке. Мотор чихнул, выстрелил несколько раз и завелся. «Успели!» Колонна продвигалась в тайгу. Из разбросанных по трассе избушек и палаток выходили строители дороги, махали шапками. На границах участков дежурные бригады разводили костры, ожидая машины, и бежали за ними до следующего костра. В Ликчан прибыли на вторые сутки. В маленькой экспедиторской жарко горела печь. Можно было отдохнуть и приготовиться к следующему участку пути. Из Ликчана Нина выехала конным транспортом только 17 января. В этот день и связисты праздновали свою победу. Они пришли на Ликчан. Над тайгой застыл плотный серый туман. Морозный воздух захватывал дыхание и белой пудрой ложился на одежду. Лошади пофыркивали и сами начинали бежать. Транспорт остановился на отдых в маленьком зимовье. Конюхи укрыли лошадей тулупами, дали овса и занялись ужином. Матвеева лежала на нарах, счастливая наступившим отдыхом. Горящие дрова освещали и закопченные стены зимовья, и такие же черные от ветра и холода лица конюхов. Пожилой конюх, пришивая пряжку подпруги, рассказывал. «Колонна машин — не новинка для ликчанцев. А вот когда прошлой зимой пришли первые трактора, то наделали страшный переполох. Никто не ждал. И вдруг ночью над лесом поднялись в небо красные лучи и донесся скрежет, ляск. Первым заметил это сторож и прибежал к нам в барак. «Мужики, что-то неладно в лесу, гляньте!» — проикал он, а сам трясется. «Человек не в себе». Вышли, и верно, что-то рычит, звенит, скрежещет, а по небу ползают кровавые полосы. Что это, светопреставление? Дело прошлое. Многие из нас тракторов отроду не видали. А кто и видел, да разве придет в голову, что они зимой в морозы могут в глухомане появиться? Стоим, переглядываемся, а душа в пятки. Небось, всех святых вспомнили, засмеялся молодой парень, артистически нарезая ломтями хлеб на всю артель. Чего греха таить, было дело, простодушно признался рассказчик, невозмутимо продолжал. —